Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 157. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Песнь песней, 2 глава, 2 стих. Господь говорит о полевых лилиях, что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Думая о лилиях Христовых, украшенных его собственной праведностью и носящих в себе его образ, я склонен повторить слова Господа. Господь хочет сказать, что мирские люди, одетые в самые лучшие одежды, блистающие в роскоши и великолепии, по сравнению с его церковью, всего лишь терны. Хоть церковь кажется такой маленькой, бедной и презренной, она все же богаче и выше, чем все князья и царства, и все величие на земле. Терны не имеют ценности. Они растут и расширяются, они занимают землю, но не приносят плодов и растут только чтобы послужить пищей для огня. А лилия – прекрасный цветок, приносящий всем постоянную радость. Она распространяет приятный запах и украшает помещение, в котором находится. Терны – плод греха. Лилия же является образом благословения, подобно тому, как истинный верующий является благословением для своего окружения. Христианин подобен лилии, которая никого не колет, хотя и живет среди растений, полных колючек и острых концов. Его тон, его темперамент, его поведение свидетельствуют о его царском происхождении, если в нем действительно живет Дух Божий. В отношении к миру христианин подобен лилии между тернами. Может быть, такому нежному цветку не место в таком обществе. Христос сказал: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Очень приятно быть овцой среди овец, пастись вместе с ними на глазах пастыря на зеленом пастбище. Но наша задача – быть лилией между тернами в греховном мире.